Дороти Ли Сейерс. История одного отравления. «Доброе утро, мисс!» — улыбаясь, произнес мистер Монтегю Эгг, как только открылась дверь дома, в которую он едва успел позвонить. Приветствуя горничную, он, не лишенным рисовки жестом, снял с головы модную фетровую шляпу. «Как видите, это снова я!» Надеюсь, вы меня еще помните. А я и через 100 лет не смог бы забыть такую девушку, как вы. Как поживает его светлость? Надеюсь, он сможет уделить мне минуту-другую. Продолжая мило улыбаться, он, конечно же, помнил правило номер 10 из руководства для коммивояжера, гласившее, что успех сделки на 9/10 зависит от горничной. Как ни странно, но на девушку его любезность, казалось, не произвела желаемого впечатления. Она явно нервничала и выглядела очень расстроенной. «Я не... О, да, входите, пожалуйста. Его светлость, как бы это сказать... Я боюсь, что...» Со свойственной ему непринужденностью, держа в руках образцы, мистер Эгг вошел в холл и, к своему великому удивлению, увидел прямо перед собой полицейского, который довольно грубо потребовал назвать имя и сообщить о цели своего визита. Коммивояжер – представитель компании Plummet & Rose, вина и спиртные напитки, ответил мистер Эгг с видом человека, которому нечего скрывать. Вот моя карточка. Да что все-таки случилось, сержант? «Plummet & Rose?» – переспросил полицейский. «В таком случае прошу вас на минуту присесть. Я не удивлюсь, если инспектор захочет задать вам несколько вопросов». Испытывая недоумение, увеличивающееся с каждой минутой, мистер Эгг покорно присел на указанный ему стул, а чуть позже был препровожден в небольшую гостиную, в которой находился полицейский инспектор в форме и другой с блокнотом. «Присаживайтесь, мистер Эгг. Возможно, вы внесете определенную ясность в это дело. Знаете ли вы что-нибудь о партии портвейна, проданной лорду Бороделю весной прошлого года?» «Конечно, знаю. Если вы имеете в виду Дау-08. Я сам осуществлял эту сделку. 6 дюжин по 192 шиллинга за дюжину. Лично сам оформлял заказ 3 марта. Отправка осуществлялась из нашего офиса 8 марта. Подтверждение о получении датировано 10 марта с приложенным чеком об оплате. Все в полном порядке. Никаких претензий к нам не поступало. Да я и прибыл сегодня с целью узнать у его светлости, не пожелает ли он сделать еще один заказ». «Так, все понятно», — сказал инспектор. — То есть вы хотите сказать, что ваш сегодняшний визит не выходит за рамки выполнения ваших обычных обязанностей? Другой причины не было? В том, что происходит нечто странное, мистер Эгг уже больше не сомневался. Не говоря ни слова, он предоставил в распоряжение инспектора книгу заказов и расписание движения поездов. «Все в порядке», — задумчиво произнес инспектор, внимательно просмотрев бумаги. «В таком случае, мистер Эгг, я должен сообщить, что мистер Бородель был найден сегодня утром в кабинете. Он скончался, предположительно, от отравления. Более того, похоже, что яд попал к нему в стакан из бутылки портвейна, проданного вами». «Да не может этого быть!» Недоверчиво качая головой, сказал мистер Эгг. «Я ужасно сожалею о том, что случилось. Нашей компании это не пойдет на пользу. Безусловно, мы отправляем вино хорошего качества. Нет необходимости говорить, что никакой яд попасть туда не мог. Но если происшедшее станет достоянием общественности, у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Надеюсь, вы меня понимаете. Кстати, Что вас заставляет думать, что именно наш портвейн явился причиной смерти?» Не говоря ни слова, инспектор пододвинул к нему стоящий на столе стеклянный графин. «Интересно, что скажете вы?» «Все в порядке, мы уже проверили графин на отпечатки пальцев. Вот стакан, можете попробовать, но я не рекомендую этого делать, если, конечно, вам не надоело жить». Мистер Эгг поднес графин к носу и осторожно понюхал. Было очевидно, что его что-то насторожило. Он налил немного вина в стакан, еще раз понюхал его и нахмурился. Затем он попробовал языком капельку и тут же выплюнул ее в находящийся рядом цветочный горшок, постаравшись сделать это как можно деликатнее. «Боже мой! Боже мой!» — ахнул мистер Эгг. На его лице отразилось беспокойство по поводу положения, в которое он попал. «Портвейн имеет такой вкус?» Будто бы пожилой джентльмен бросил в графин недокуренную сигару. Инспектор и полицейский обменялись взглядами. «Вы недалеки от истины», — кивнул инспектор. «Доктор еще не проводил вскрытие, но он утверждает, что наблюдаются симптомы никотинового отравления». Дело обстояло следующим образом. Каждый вечер после обеда лорд Бородель имел привычку выпивать пару стаканов портвейна в своем кабинете. Вот и прошлым вечером ему, как обычно, в 9 часов принесли вино. Была открыта новая бутылка, и Крейвен, старший лакей, принес ее прямо из подвала в плетеной сеточке. «Люльке», — поправил мистер Эгг. «Люльке, если вы так называете это. Джеймс, лакей, был вместе с ним, он нес на подносе графин и бокал для вина. Лорд Бородель осмотрел бутылку, она была опечатана, и печать была на ней. Затем Крейвен вытащил пробку и в присутствии лорда и лакея перелил вино из бутылки в графин. После этого слуги покинули комнату и удалились в помещение для слуг. Уходя, они слышали, как за ними защелкнулся замок. С какой целью он запер дверь? Кажется, он всегда так поступал. Боялся, что кто-то внезапно войдет и помешает ему. Дело в том, что лорд писал мемуары. В свое время он был известным судьей, да вы, должно быть, слышали об этом. Так вот, он использовал документы, которые считаются чрезвычайно конфиденциальными. В 11 часов, когда слуги пошли спать, Джеймс заметил, что в кабинете продолжает гореть свет. Утром выяснилось, что лорд Бородель не ложился. Дверь кабинета оказалась заперта. Когда же удалось ее открыть, на полу обнаружили мертвое тело. Впечатление такое, что лорду внезапно стало плохо, и он пытался дотянуться до звонка, чтобы позвать на помощь, но не успел. Доктор сказал, что смерть наступила около 10 часов вечера. «Самоубийство вы исключаете?» «Нет ничего, чтобы свидетельствовало об этом. Во-первых, положение тела. Далее, мы внимательно осмотрели кабинет и не нашли никакой бутылочки или чего-нибудь еще, в чем он мог хранить яд. И самое главное, у нас сложилось ощущение, что он наслаждался жизнью. Он не испытывал финансовых затруднений, не было никаких домашних проблем, и, несмотря на свой преклонный возраст, его сердце было в прекрасном состоянии. Какой смысл, скажите, кончать жизнь таким ужасным способом?» «Но если он сделал это не сам, как в таком случае он мог не заметить, что у портвейна такой странный вкус, да еще и запах?» «Кажется, лорд курил очень крепкие сигары», — сказал инспектор. Мистер Эгг покачал головой, выражая сомнение. «И мне сказали, что за несколько дней до смерти он простудился. По этой причине вкусовые ощущения изменяются, да и запахи в таком состоянии плохо различимы. Что же касается отпечатков пальцев, то они принадлежат самому покойному, старшему лакею и слуге. Если бы дверь в кабинет не была заперта, под подозрение попадали бы и они. ведь любой из них мог подсыпать яд. Окна в кабинете были закрыты изнутри на очень прочные задвижки. «Ну а графин?» — спросил мистер Эгг, обеспокоенный тем, как данное происшествие может сказаться на репутации компании. Был ли он чист до того, как в него было налито вино? Да, перед тем, как нести графин в кабинет, Джеймс вымыл его. Кухарка клянется, что она своими глазами видела, как он это делал. Обычно для этого используется вода из-под крана, а затем графин еще раз ополаскивается, но уже с добавлением в него немного бренди. «Все правильно», — одобрительно произнес мистер Эгг. Что касается бренди, так позже Крейвин выпил целый стакан для того, чтобы, по его словам, снять сильное сердцебиение. Презрительно фыркнув, инспектор продолжал. Перед тем, как поставить стакан на поднос, Джеймс тщательно вытер его. По пути из буфетной до кабинета никто ничего не ронял и не терял. Но Крейвин вспомнил, что они как раз шли через холл, когда их остановила мисс Уэйнфлит. Ей срочно было необходимо обсудить ряд вопросов, касающихся следующего дня. «Мисс Уэйнфлит? Племянница, если не ошибаюсь. Я видел ее во время своего последнего визита. Очаровательная молодая леди». «Наследница лорда Бараделя», — многозначительно заметил инспектор. «Очень хорошенькая молодая леди», — с определенным и понятным только ему смыслом еще раз повторил мистер Эгг. «Из ваших слов я понял, что Крейвин нес только бутылку. Он не прикасался ни к графину, ни к стакану». «Именно так все и было». «Из этого следует, что леди не могла что-нибудь положить в то, что нес Джеймс. Что касается воска на бутылке, так вы говорили сами, что его удаляли в присутствии лорда Бараделя, не так ли?» «Да, и делали это Джеймс и Крейвин. Вы и сами можете взглянуть, если желаете. Вот все, что осталось». Инспектор принес поднос, на котором лежало несколько кусочков воска темно-голубого цвета и пепел от сигары. Мистер Эгг осторожно осмотрел их. «Да, это наш воск и печать тоже наша», — произнес он. «Верхняя часть пробки очень аккуратно срезана ножом, без повреждения клейма производителя. Plament & Rose, Dow, 1908. Да, это наша бутылка». «А ситечко вы проверяли?» «После того, как Джеймс возвращается из кабинета с бутылкой, ситечко сразу же моет посудомойка в кипяченой воде и насухо вытирает. К сожалению, это так. Я думаю, что ситечко могло нам помочь понять, как никотин попал в вино». «Возможно, это как-нибудь облегчило бы расследование», — настойчиво продолжал мистер Эгг. «Но все же я никак не могу поверить в то, что яд был в нашей бутылке. Как такое могло случиться? Кстати, где бутылка?» «Я думаю, ее приготовили для отправки на анализ», — предположил инспектор. «Но не взглянуть ли вам на нее, раз вы уже здесь? Роджерс, принесите, пожалуйста, бутылку». «Кстати, на ней нет других отпечатков, кроме отпечатков пальцев Крейвина, поэтому нет сомнений в подлинности бутылки. Подмена тоже исключается». Полицейский принес бумажный пакет коричневого цвета, достал из него бутылку из-под портвейна, горлышко которой было заткнуто чистой пробкой. Бутылка до сих пор хранила на себе пыль винного погреба, смешанную с порошком для определения отпечатков пальцев. Мистер Эгг удалил пробку из бутылки и, поднеся ее к носу, сделал глубокий вдох. Его лицо сразу изменилось. «Откуда вы принесли эту бутылку?» — резко спросил он. «Нам дал ее Крейвин. Естественно, она была среди тех предметов, которые занимали в нашем расследовании важное место. И мы должны были увидеть ее в первую очередь. Он отвел нас в подвал и указал на эту бутылку. А как стояла в подвале эта бутылка? Среди остальных бутылок или отдельно? Она стояла на полу в конце ряда пустых бутылок, принадлежащих к одной партии. Крейвин объяснил, что перед тем, как нести их из подвала наверх, он составлял их на пол в порядке использования. Мистер Эгг взял бутылку в руки и вдруг неожиданно, как будто повинуясь только ему известным мыслям, перевернул ее. Несколько капель мутного осадка, напоминающего густую красную жидкость, попало в стакан. Он вновь понюхал ее, затем попробовал на вкус. Курносый нос коммивояжера, казалось, выдавал его боевое настроение. «Ну что?» — спросил инспектор. «Как бы там ни было, но никотина здесь нет», — ответил мистер Эгг. «И если мой нос меня не обманывает. Что, как вы понимаете, господин инспектор, маловероятно, ибо мой нюх помогает мне зарабатывать. Конечно, бутылку необходимо отправить на анализ, но я готов держать пари, что в ней вы ничего не найдете. А это, как вы и сами понимаете, снимет с доброго имени компании тяжелое подозрение. От своего же имени я хочу поблагодарить вас за то, что вы посвятили меня в детали происшествия». «Ну что вы, будучи специалистом своего дела, оказали нам неоценимую услугу. Учитывая, что бутылка теряет первостепенную значимость в нашем расследовании, мы можем сосредоточить внимание на графине». «Вы правы», — не скрывая удовлетворения, произнес мистер Эгг. «Да, а вы случайно не знаете, какое количество бутылок из проданных мною 6 дюжин уже было использовано?» «Нет, этот вопрос нас не интересовал. Но если в этом есть необходимость, мы можем узнать у Крейвина». «Да, прошу вас. Только ради того, чтобы убедиться, что это именно та бутылка. Мне бы не хотелось вводить вас в заблуждение и тем самым направить следствие по ложному пути». Инспектор позвонил в колокольчик, и в ту же минуту в комнате появился старший дворецкий. Пожилой человек довольно представительного вида. «Крейвин», — произнес инспектор, — «это мистер Эгг, представитель компании Plummet & Roses. С этим господином мы уже знакомы». «Хорошо. Он занимается продажей вин, и его, естественно, интересует. Мистер Эгг, о чем конкретно вы хотели узнать?» «Эта бутылка?» — спросил Монти, постучав ногтем по бутылке. «Именно та, которую вы открыли прошлым вечером?» «Да, сэр». «Вы в этом уверены?» «Да, сэр». «Сколько дюжин осталось в погребе?» «Я не могу сразу же ответить вам. Мне необходимо посмотреть свои записи в книге. Каждый раз, беря из погреба новую бутылку, я делаю в книге отметку». «Книга находится в погребе, если я не ошибаюсь. Мне бы хотелось взглянуть на ваш подвал. Я слышал, там есть на что посмотреть. Не сомневаюсь, все содержится в образцовом порядке. Поддерживается нужная температура и все такое прочее». «Все именно так, сэр». «Не лучше ли нам спуститься в погреб и увидеть все самим?» — предложил инспектор, испытывая некоторые сомнения по поводу того, стоит ли оставлять мистера Эгга и дворецкого наедине. Крейвин кивнул в знак согласия и пошел вперед, указывая путь, остановившись только для того, чтобы взять ключи от погреба в кладовой. «Извините», — сказал мистер Эгг, пока они шли по длинному коридору, — «неужели никотин на самом деле может вызвать смерть? Интересно, какое количество необходимо для того, чтобы отравить человека?» «Если я правильно понял, со слов доктора следует, что достаточно нескольких капель чистого экстракта, или как они его там называют, чтобы смерть наступила в промежутке от 20 минут до 7-8 часов». «Боже мой!» — произнес мистер Эгг. И сколько же портвейна выпил бедняга? Полных два стакана? Да, сэр, если судить по графину. Лорд Бородель имел привычку выпивать вино сразу. Он не любил пить его маленькими глотками, не торопясь. Мистер Эгг был поражен тем, что услышал. «То, как он это делал, неправильно. Вы же знаете, — продолжал он с печальным видом, — что для того, чтобы почувствовать весь букет, существует определенный ритуал, если это можно так назвать. Необходимо вино понюхать, взять небольшое количество в рот и ощутить особый вкус напитка. Скажите, мистер Крейвен, есть ли в саду пруд или ручей?» «Нет, сэр», — ответил дворецкий слегка удивленно. «Я просто так интересуюсь. Кто-то ведь должен был в чем-то принести никотин. Ну и после того, как его использовали, бутылочку, или в чем там он еще был, нужно же было куда-то выбросить?» «Я уверен, что проще было бы где-то закопать или просто выбросить в кусты», — сказал Крейвен. «Один только сад занимает 6 акров, да еще нескончаемая луга, внутренний двор. Кроме того, есть емкости с водой, колодец». «Как же глупо с моей стороны», — признался мистер Эгг, — «что я не подумал об этом. А, вот и погреб. Прекрасно, роскошное, я бы сказал, место. Замечательно, и температура поддерживается нужная. Без колебаний, зимой и летом. Надеюсь, печь расположена не в этой части дома?» «Вы правы, сэр. Печь находится в другой стороне. Осторожно, господа, последняя ступенька сломана. А вот в этом месте находится портвейн. Клетка номер 17. 1, 2, 3 и еще полдюжины бутылок, сэр». Мистер Эгг кивнул и, поднеся фонарик к выступающим из клетки горлышкам бутылок, стал внимательно рассматривать печати. «Да», — произнес он, — «это они. 3 бутылки и еще полдюжины, как вы и сказали. Грустно думать, что лежащая здесь бутылка была запечатана смертью. Когда я, выполняя свои обязанности, хожу по городу, я часто думаю, почему годы не делают людей мягче и выдержаннее, как вино? Я слышал о лорде Бороделе как о прекрасном пожилом джентльмене. И что? Он оказался совсем не таким простым, как казалось, а крепким орешком. Прошу прощения, если это звучит непочтительно. Милорд был строгим и суровым, но справедливым. Очень справедливым хозяином», — возразил дворецкий. «Не могу не согласиться», — произнес мистер Эгг. «А это что? Надо понимать, это пустые бутылки. 12, 24, 25 и еще 1, 30 и еще 3 и еще полдюжины. Получается 42, 72, 6 дюжин. Да, все правильно». Он стал по очереди поднимать пустые бутылки. «Говорят, что пустые винные бутылки ничего не могут рассказать, но только не мне, Монти Эггу. Возьмем, например, эту. И если я буду утверждать, что в этой бутылке находился портвейн Дау-08, то вы можете меня избить. Ужасный запах, мутный осадок. Более того, на наших бутылках не может быть известковых пятен. Пустые бутылки очень легко перепутать. 12, 24, 28 и еще 1, 29. А что стало с 30-й? Готов поклясться, что ни одной пустой бутылки я из погреба ни разу не выносил. Но ключи висят на гвозде в кладовой, и ими может воспользоваться любой. «Одну минуту», — вмешался инспектор. «Вы хотите сказать, что данная бутылка не относится к проданной вами партии портвейна?» «Да, вы совершенно правы. Но я должен заметить, что лорд Бородель иногда для разнообразия менял марку вина». Мистер Эгг перевернул бутылку и несколько раз встряхнул ее. «Странно, совершенно сухая. а на дне мертвый паук. Вы будете удивлены, если узнаете, сколько времени паук может проводить без пищи. Странно то, что пустая бутылка из середины ряда содержит остатки вина, а ей бы следовало быть гораздо более сухой, чем бутылка, стоящая в начале, и именно в ней должен бы находиться мертвый паук. Как видите сами, инспектор, в нашем деле много странных несовпадений, на которые, как вы бы сказали, необходимо обращать внимание. А вот и еще одна. Возьмем бутылку, которая, по словам Крейвина, была открыта прошлым вечером. Как же вы могли допустить такую ошибку? И если верить моему нюху, я уж не говорю о других органах осязания, эта бутылка была открыта по меньшей мере неделю назад. «Вы не ошибаетесь, сэр?» — спросил Крейвин. «Я уверен, что ее я поставил в конец ряда. Возможно, кто-то был здесь и переставил бутылки». «Но...» — начал инспектор и остановился на полуслове, как будто ему в голову неожиданно пришла какая-то мысль. «Я думаю, Крейвин, будет лучше, если вы отдадите нам ключи от подвала. Нам необходимо здесь все тщательно осмотреть. Пока здесь больше делать нечего. Мистер Эгг, давайте поднимемся наверх, мне бы хотелось с вами еще кое-что обсудить». «Всегда к вашим услугам», — с искренней готовностью произнес Монти, и они вернулись в гостиную. «Я не знаю, мистер Эгг, поняли ли вы сами, какое значение имеют только что высказанные вами догадки? Предположим, вы правы, и это не та бутылка, ее намеренно заменили, а вчерашняя куда-то пропала. И более того, тот, кто осуществил подмену, он или она, мы пока не знаем, действовал так умело, что не оставил после себя и одного отпечатка». «Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду», — кивнул мистер Эгг, сделавший этот вывод гораздо раньше инспектора. «Более того, все выглядит так, как будто яд находился в бутылке. Я прав? А это, по вашему мнению, вызывает серьезные вопросы к качеству вин, продаваемых нашей фирмой. Когда в кабинет лорда Бараделя принесли бутылку, на ней как раз стояло наше клеймо. Я не могу отрицать этого, инспектор. Я понимаю, что когда факты говорят сами за себя, бесполезно возмущаться и утверждать обратное. В нашем деле, если хочешь добиться успеха, не стоит об этом забывать». «Хорошо, мистер Эгг», — инспектор засмеялся. «А что вы скажете по поводу следующей гипотезы? Никому, кроме вас, не была выгодна подмена бутылки, и, следовательно, я должен надеть наручники на вас». «Довольно неприятный для меня вывод. Надеюсь, вы этого не сделаете. Мне бы на самом деле очень не хотелось, чтобы произошло нечто подобное. Да и моим работодателям, я уверен, это тоже не понравится. Не кажется ли вам, что прежде чем мы сделаем нечто, о чем позже будем жалеть, мы пройдем в котельную?» «Зачем?» «Затем, что сказал мистер Эгг, это место, которое Крейвин предпочел не называть, когда мы затронули вопрос о том, каким образом можно избавиться от улики». Казалось, инспектор был поражен. Затем, позвав двух полицейских, все вместе прошли в котельную. Пепел вынули из печи и тщательно просеяли. Первой находкой оказался кусочек полурасплавленного стекла, который, похоже, раньше был бутылкой. «Кажется, вы правы», — сказал инспектор. «Но я не представляю, как нам удастся что-то доказать. Никотин отсюда мы, естественно, не извлечем». «Не извлечем». «Ну?» — внезапно лицо мистера Эгга покраснело. «А как насчет этого?» Из решета, сквозь которое помощник инспектора просеивал золу, он извлек кусочек покоробленного и искривленного металла, к которому вдобавок прилепился кусочек обугленной кости. «Что это такое, скажите на милость?» — спросил инспектор. «Смею предположить, что когда-то это был штопор, хотя сейчас этот кусок мало на него похож», — в свойственной ему спокойной манере высказал свои предположения мистер Эгг. «В нем есть что-то неуловимо знакомое, а если вы посмотрите сюда, то увидите, что металлическая часть у него полая. Я бы не удивился, если и толстая костяная ручка оказалась тоже полой. Она, конечно, очень сильно обуглилась, но если бы можно было ее расколоть, и она оказалась полой внутри, да еще, возможно, с кусочком расплавленной резины, это могло бы многое объяснить». Инспектор силой хлопнул себя по бедру. «Мистер Эгг, мне кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы предполагаете, что если бы этот штопор был внутри полым, и в нем был резиновый резервуар, наполненный ядом, тот же принцип, что и у авторучки, яд мог бы попасть в полую часть под давлением поршневого устройства». «Абсолютно верно. Конечно же, вкручивать пробку необходимо было с большой осторожностью, чтобы не повредить трубочку. Штопор должен быть достаточно длинным, чтобы достать до конца пробки. Я думаю, что именно так все и было сделано. В противном случае, зачем это маленькое отверстие в металле на расстоянии четверти дюйма от верхнего конца? Обычный штопор ведь не имеет отверстия. Знаю это по личному опыту, а я, поверьте, в штопорах разбираюсь». «Но кто же в таком случае?» «Тот, кто выкручивал пробку. Тот, чьи отпечатки пальцев остались на бутылке». «Крейвен? Но я не понимаю, какой у него может быть мотив». «Этого я не знаю», — ответил мистер Эгг. «Но лорд Бородель был судьей, и судьей достаточно суровым. Если вы отправите отпечатки пальцев Крейвена в Скотланд-Ярд, возможно, их обнаружат в картотеке. Я не знаю, но ведь все возможно. Вы так не считаете? Возможно, и мисс Уэнфлит что-либо знает об этом. В мемуарах лорда, которые он писал, вероятно, есть упоминание о происшествии, связанном с Крейвеном». Инспектор не стал терять времени и тотчас же приступил к проверке гипотез. Однако ни мисс Уэйнфлит, ни Скотланд-Ярд не располагал информации о дворецком, служившему лорда уже более 2 лет, информации, которая могла бы неудовлетворительно сказаться на его репутации. И только обращение к записям лорда помогло пролить свет на происшедшее. Из мемуаров следовало, что много лет назад, будучи судьей, Бородель вынес суровый приговор, назначив к принудительным работам молодого человека по имени Крейвен. Тот оказался искусным мастером по металлу, и, по-видимому, его втянули в мошенничество против своего хозяина. Дальнейшее расследование показало, что парень был освобожден из заключения за 1/2 года до убийства лорда Бороделя. «Безусловно, это был сын Крейвена», — сказал инспектор. «Он-то и изготовил для отца штопор, абсолютно не отличающийся от того, которым пользовались в доме. До сих пор остается загадка, где же они смогли взять никотин? Я уверен, что скоро удастся выяснить и это, хотя могу предположить, что этот алкалоид использовали для борьбы с вредителями растений в саду. Я бесконечно признателен вам, мистер Эгг. Поверьте, без вашей помощи и профессиональных знаний мы бы еще долго разбирались с этими бутылками, пытаясь понять, что же в них не так. Признайтесь, что как только вы обнаружили, что он дал вам не ту бутылку, немедленно стали подозревать Крейвена». «О, нет», — произнес мистер Эгг с нескрываемой гордостью. «Я понял это в ту самую минуту, как только Крейвен вошел в комнату». «Не может быть! «Да вы же Шерлок Холмс, но как вам это удалось?» «Он почему-то обращался ко мне, сэр», — объяснил мистер Эгг, осторожно кашлянув. «Когда я был здесь в последний раз, он говорил со мной свысока и назидательно объяснял, что коммивояжер должен входить с черного хода. Неправильно выбранная линия поведения имела для него пагубные последствия. Как сказано в руководстве для коммивояжера, независимо от того, прав ты или нет, в своем отношении к людям всегда проявляй тактичность и деликатность».